Глава 38. Знакомый полковник Медведева не подвел. Практически через 2 часа приехали его люди, а еще волонтеры. Они открыли штаб по поиску. Тимофей переслал им фото Элины, в чем она могла быть одета, и особые приметы. Листовки были оперативно распечатаны, и их распространением уже занялись. Но Медведев понимал, что время уходит, и его строптивая лисичка может быть уже очень далеко. Он жалел о том, что не взял телефон Севы, а мобильный Элины был заблокирован, но им уже занимались специалисты. Надо было искать не в радиусе 10 километров, а сразу расширять поиск, отправлять больше людей и групп по разным направлениям. Он, конечно, ничего в этом не понимал, а лишь представлял, как это может быть, но людей все равно было мало. А через какое-то время, ближе к вечеру, нашлась злополучная Региночка. Ее привела девушка из соседнего элитного поселка. «Федя! Федя, смотри, кого я нашла! Это ведь твоей бабушки коза!» «Ты где ее нашла, Вероничка?» «Так у нас в поселке. Она как-то залезла к соседям через ограду, а у них такая красивая и ровная лужайка. Она ее ела». «Не может быть, я весь поселок прочесал, в каждый угол заглянул. А вот я нашла. Хорошо, хозяев дома не было. Они уехали на курорт, а я мимо проходила. Я слышала, что случилось. Это ужас. Девушка пропала, да. Какой кошмар». Тимофей слушал краем уха разговор молодых людей, Федора и Вероники, радуясь тому, что хотя бы нашлась коза. И почему он вчера забыл про нее? Так бы хоть в баню или в дом завел. Это все он виноват, что Элина пропала. Никогда не простит себе, если с ней что-то случится. «Привет, я Тимофей». «Ой, здравствуйте, вы такой огромный». «Вероника, прекрати!» Федор одернул свою девушку. «А что такого?» «Ты подружка этого охламона?» «Ну, типа того». «Что значит «типа того», Вероника?» «Фёдор, не дави меня, видишь, я разговариваю со взрослым мужчиной». Девушка кокетливо заправила длинные светлые волосы за ухо и открыто посмотрела огромными синими глазами. «Да, Фёдор, ты попал. Сколько ей лет? 16, 15? Ну, еще 5 лет, и эта Вероника начнет вить веревки из всех мужиков в округе. Но сейчас не об этом». «Вероника, ты ничего больше не видела?» «Нет, вроде ничего, а что?» «И часто ты ходишь так, через лес, в деревню к Фёдору? Не боишься?» «Нет, что вы! Мы тут знаем каждый уголок, каждую травинку и кустик». «Даже так? Травинку и кустик?» «Нет, это я преувеличиваю. А вообще, знаете, что было странно?» «Что?» Тимофей напрягся. «Когда я ходила в лес утром, по делам». «По каким делам ты ходила?» — вопрос задал Фёдор. «Неважно, по каким». «Не перебивай девушку». «Так вот, я ходила по делам». «Нет, мне интересно, какие у тебя дела там были? Твой мажор Спиридонов. У вас свидание было?» «Да, Вероника. Какие дела могут быть в лесу утром у такой девушки, как ты? Грибы собирала, ягоды». «Господи, да нет, не было никакого свидания. А если ты, Фёдор, и дальше так будешь мне не верить, я точно так и сделаю». «Курила я. Но только матери ни слова, не надо ей говорить, я прошу. И вообще, в нашем возрасте все пробуют, так что я не совершила никакого смертельного греха». «Ладно, хорошо, ты пошла курить, а дальше?» «Ты утром пошла курить в лес? Поверить не могу. Дома ты не могла это сделать, у вас 2 этажа». «Не могла, Фёдор». «Федя, я тебя сейчас пришибу, Вероника, продолжай». Медведев загородил от Фёдора девушку. «Я далеко не ушла, так как весной дорогу местные укатали к озеру. Оно дальше. Стою за сосной большой, никого не трогаю. Сначала шум услышала, а потом увидела метрах в 10 от себя мужика». «Мужика?» «Да, невысокий, в плаще, как у вашего участкового, песочного цвета, длинный, капюшон накинут на голову. Я спряталась, сама не знаю зачем, но идет мужик, да и идёт. По этому лесу все шатаются. Но мне не нужны свидетели своей невинной шалости». «Что дальше? Что было дальше, Вероника?» Тимофею хотелось взять девушку за плечи и начать вытряхивать из нее информацию, как монетки из копилки. «Так вот я и говорю, мало ли кто здесь ходит. Сейчас волонтеры вообще все затопчут. Вероника, не отвлекайся. Я покурила. Собралась уже идти обратно. Слышу, ветки ломаются. И шаги такие тяжелые, а еще дыхание. Снова вжалась в сосну, спряталась, стою тихонько. Потом выглянула и лишь спину того мужика увидала в плаще. А он так тяжело шел, словно нес что-то. О, Господи, Боже мой, а вдруг? Вдруг он нес человека? Вероника испуганно зажала рот ладонью, с испугом посмотрела на Тимофея. «Блин, а вдруг это была ваша девушка, а он ее похитил, Господи?» «Вероника, почему раньше не рассказала?» Медведев не выдержал и все-таки тряхнул девушку. «Я не знаю, я не придала этому значения». А потом мать позвонила, орать начала на меня. Пришлось бежать домой. Она отобрала у меня телефон, сказала, что отдаст вечером, и уехала на работу. Я только час назад узнала от соседки, что пропал человек, а когда пошла к Федору, нашла козу. «Вероника, куда пошел тот человек?» «К укатанной дороге». Я пошла за ним, но он очень далеко был. Мне удалось услышать только, как хлопнула дверь, завелся мотор. Потом он развернулся и проехал мимо. Я даже лица его не успела разглядеть. И вообще не придала этому значения. Вы простите, простите меня. «Вероника, какая ты дура! Глупая блондинка, не могла сразу об этом сказать. Еще раз назовешь меня дурой и глупой, я дам тебе по лицу и не буду разговаривать. Я совсем не хотел, так все замолчали. Вероника, придется еще раз сосредоточиться, какая была машина. Большая, маленькая, легковая, светлая, темная. Вы знаете, какая-то старая, древняя. У нас таких в поселке нет, у нас в поселке богачи живут. Кажется, это была Нива. Правильно, да, Федя? Такая же точно у вашего участкового, только белая. А это черная была. А номера? Номера. У меня, кстати, очень хорошая память. Да быть того не может, ты вечно все забываешь. Ты снова меня оскорбляешь? Вероника, напрягись. Про свою феноменальную память ты расскажешь всем нам потом. В номере были шестерки и единицы, то ли 116, то ли 611, где-то так. Спасибо. Спасибо тебе, Вероника. И Федор, прекрати наезжать на девушку. Если он тебя будет обижать, обращайся. Я быстро ему промою мозг. Ты очень помогла. Тимофей побежал искать полицейских, набирая номер полковника, но не успел нажать на вызов, как ему встретился приехавший майор. Мужчина начал рассказывать все, что узнал, показывая в сторону Вероники и Федора. Теперь девушка была ценным свидетелем, и от ее слов могла зависеть жизнь Лины. Его слушали внимательно, потом снова говорили с Вероникой. Полицейский отдавал распоряжение о поиске машины по номеру, на кого она была зарегистрирована. Значит, скоро будет получена нужная информация, и Тимофей надеялся на то, что похититель ничего не успел сделать его лисичке. Также пришлось рассказать о Всеволоде, о том, что он вроде бы бывший Элины. Тимофей так и не расспросил об этом. Но ничего, будет еще возможность. Он обязательно поговорит с любимой женщиной. А сейчас надо найти ее. «Нам удалось взломать телефон вашей девушки. Мы уже проверяем контакты». К Медведеву обратился один из полицейских в штатском. «Да, хорошо. Всеволод, проследите номер под этим именем. Я уверен, он замешан в этом. Это по его приказу ее похитили».